Глава 28. Алви. Конечно же, Амара установил границы, и в само его поместье на плато я не попал, только рядом, на полянку в тень раскидистых ветвей высоченных кедров. Носа коснулся запах хвои и свежести. С Агнес на руках я вышел из кедровника по тропе сквозь обильно цветущие кусты рододендрона и впервые увидел то, что скрывал раньше плотный слой облаков — дом Амару. Он возник тут словно из ниоткуда и также порой исчезал, а потом возвращался. Белому дракону не нужны были охранники. Когда он не готов был принять гостей или отсутствовал, вам просто было не сделать и шагу дальше того места, где я стоял. Горный ветер потрепал мне волосы. Здесь было значительно прохладнее, чем внизу. Амару жил по другую сторону склона, тропинка к нему перерезала раскрашенный пестрыми мазками цветов альпийский луг. Особняк Верховного Дракона произвел впечатление даже на меня, видавшего сотни дворцов и замков. Белый, трехярусный, с монументальной лестницей и колоннами, подпирающий скалу, он был будто вписан в окружающую среду. Розовые, алые, белые рододендроны облизывали яркими всполохами его стены, растущие скалы, украшали ровные клочки на скалах вокруг. Кедры, кустарники зеленой стеной обступали со всех сторон, будто защищая особняк, упирающийся балюстрадой на крыше, как короны в облака. Сиреневые глицинии декоративно увивали балкон второго этажа. В лучах солнца здание казалось даже не белым, а бело-золотым, словно его стены и окна впитывали свет и оттого сами светились. Но, собственно, а чего ожидать? Удивляться стоило, если бы Верховный Дракон жил в лачуге. Агнес фыркнула и нетерпеливо заскулила. Я погладил ее. «Не волнуйся, он примет меня. Хотя бы в дань нашей прошлой взаимной ненависти». Она ткнулась холодным носом мне в ладонь, взмахнула крылышками. «Милая, если суть животного отражает ее характер, я был дураком, когда не видел, сколько в Агнес было скрыто нежности». Я приподнял ее, лиса потянулась и прижалась к моей щеке, трепетная, ласковая, и я подумал, что моя гордость отныне вообще ни при чем. Сколько не придется наступать на нее, я это сделаю. Ведь то, что Агнес сделала для меня, и то, что я чувствую к ней, несравнимо больше придавленного самолюбия. Да, она в этом теле только частично, но любить ее оказалось приятнее, чем себя. И настолько же больно было осознавать, что она не рядом целиком и полностью. Я читал, что другой мир меняет, для кого-то он как страшный сон, кого-то затягивает безвозвратно. И за мою Агнес было страшно, сможет ли Амару помочь. С другой стороны, если не он, то кто? Я думал, что влюблялся раньше, но теперь понимаю, что был зациклен на себе, и все, что было внутри меня, некому было отдавать. Скажем прямо, я и не пытался. И никогда не знал, что любовь просто насыщает воздух вокруг тебя, и неважно, рядом ли ты с той, кого любишь или нет, любовь все равно переполняет, и ты дышишь ею. «Все будет хорошо», — сказал я Агнес, погладив ее пушистую спинку и пошел по тропе сквозь цветущий луг. Он появился на пороге, когда из доброй сотни ступеней мне осталось преодолеть какой-то десяток. Высокий, здоровенный, как бронированный шкаф, бородатый, длинноволосый, только теперь не брюнет Вёлвинд, а белый, как лунь, мужчина. Хозяин особняка встретил меня в халате, небрежно наброшенном на домашние брюки и рубашку. «Здравствуй, Амару», — сказал я, стараясь взять под контроль дыхание и сделать вид, что ничуть не запыхался. «Тебе бы стоило больше передвигаться пешком, а не порталами с помощью зеркального шара. Для здоровья полезно», — усмехнулся экс-Вёлвинд. «Давно не виделись, Алви». «Столько ступенек специально для здоровья? Я так и подумал. Спасибо за заботу. Ноги подкачал заодно», — кивнул я. «Проходи», — просто сказал Вёлвинд. «Трей нет дома. Или ты ко мне?» «К тебе. Ты же наверняка знаешь». «Ну, мало ли», — пожал плечами мой бывший соперник. «Ты бываешь противоречивым. Хочешь одного, делаешь другое». «Ох уж эти драконьи шуточки. Я мог бы и ответить, но, боюсь, выметит меня отсюда хворостом до разговора, а такой роскоши у меня нет». Вёлвинд наклонился к моей лисе и ласково тронул ее за лапку. «Здравствуйте, юная леди. Не ожидал вас увидеть в новом облике, но вам, несомненно, идет. Агнес потупилась и Полисье улыбнулась. «Это Агнес Ковальски», — сказал я. «Ты догадался верно». Он взглянул на меня. «С чем пожаловал? Чаю хочешь?» Вёлвинд, будучи преподавателем, мне ни разу чаю не предложил. «Драконам сервировкой проще», — усмехнулся он и щелкнул пальцами. Перед нами в воздухе появился поднос с изящными чашечками и пузатым фарфоровым чайником, от которого пахло моим любимым бергамотом. «Так вот, почему тебя Трея выбрала», — хмыкнул я, но тут же скосил глаза на Агнес и добавил. «И слава богу, я пришел попросить тебя помочь Агнес вернуть ее человеческую суть. Ты ведь все можешь». «Разве это был не ее выбор?» — спросил невозмутимо, наливая в чашечку чай Вёлвинд. «Она пожертвовала собой ради меня, и я должен что-то сделать». «Кто призовет ее обратно, ты ведь тоже знаешь». «Ты имеешь в виду Ранди Свеборг?» — опешил я. «Откуда он и о ней знает? Ему доложили? Не мог же он интересоваться мной». «Это просто», — вслух ответил Вёлвинд Амару. «Прежде чем ты что-то говоришь, все твои слова, мысли, формы, включая доводы и сомнения, сгущаются вокруг тебя типа облака. Я просто считываю». «Разумеется», — кивнул я. «Я специально сейчас предельно открыт». «Я знаю. Редкость для тебя, Алви. Но раз нет смысла говорить, прошу тебя. Помоги Агнес. Готов на любую сделку». «Я не черный колдун». «Ты точно не черный». Нервно усмехнулся я, глядя на его белоснежные волосы, затянутые в хвост. «Позволишь?» — он протянул руки к Агнес. «Мисс, пойдете ко мне?» Агнес смущенно переступила лапками по моему запястью, повела носиком по воздуху, а затем все-таки поддалась к Вёлвинду. Дурацкая мысль «так и она уйдет к нему» кольнула где-то в душе. Вёлвинд глянул на меня и рассмеялся. «Не бойся. Мы просто пообщаемся с мисс Агнес немного, а тебе надо пообщаться кое с кем другим». «С кем?» — удивился я. Вёлвинд взмахнул рукой, и передо мной раскрылся портал. В холле, в котором мы стояли, казалось, вырезали кусок, как на бумажной картинке, и показался рваный вход в куб золотого света. Я замешкался. «Тебе точно туда надо, поверь», — сказал Вёлвинд. «Надо, так надо», — ответил я и шагнул в слепящее золото. Свет, словно прибой, слезал остатки холла за моей спиной. «Привет, Алви!» — послышался голос. Из света, как из желтого тумана, вышел Джестер. Он был совсем не похож на себя, с отросшими волосами, похудевший и более взрослый, на вид смуглый дикарь из пустынных краев в одних штанах на бедрах, босой. «Джесс?» — у меня пересохло во рту. Я нахмурился и отступил назад. «Я тоже говорил Амару, что общаться нам не о чем», — сухо ответил брат. «После твоего предательства? Заговора вместе с отцом? Напомнить, кто собирался меня отправить на прокорм песчаным демонам вместе со всеми жителями города и академии?» У Джестера нервно дернулся рот. Это была не усмешка, больше гримаса, болезненная и совсем не издевательская. Такая же, как в детстве, когда я прогонял его из своей комнаты и не позволял брать мои игрушки. Что-то защемило у меня в груди, но я отмел дурацкую жалость, это чувство для бедных. Он знал, на что идет, предавая всех не маленький, а взрослые люди делают взрослые выборы. «Я не буду оправдываться», — сказал Джестер. «В этом нет смысла». «Именно». Но одна хрупкая девушка сказала, что иногда стоит попросить прощения. «Трея?» «Нет. Ты, конечно, магистр и можешь сам считывать мои мысли, но лучше я так, просто ртом». На этот раз он криво усмехнулся и перестал напоминать маленького обиженного Джестера, которого я выносить не мог на дух. Стал на десяток лет старше. «Думаю, мы общаемся в последний раз. Так что чего уж юлить. Прости, что я выбрал отца. Я не мог не выбрать». «Прости, что бесил тебя все детство. Думаю, ты рад, что можно выдохнуть без меня. Прости, что отец переключился на меня. Я не знал, что краду его у тебя, хотя, конечно, был рад, что завоевал его внимание. Наверное, у братьев всегда присутствует конкуренция. Прости, что скрывал всю жизнь, что я не тот, кем являюсь на самом деле». От его слов у меня в душе все перевернулось, но вслух я сказал лишь, что ты наг? Как ты мог скрывать это ребенком? Не мог. Мать старалась. Мадам Хинтара держала блокировку. В смысле? В прямом. Когда она отпустила блок, я очень удивился, глядя, как у меня вдруг вырос хвост. Смешно, но я кричал и плакал, чтобы у меня это убрали. Дурак был мелкий, а потом стал гордый, но тоже дурак. Я смотрел на него, судорожно подбирая слова. Как назло, ничего достойного в голову не приходило, только сентиментальная и злая чушь. «Да», — продолжил Джестер, — «прости за ложь и за то, что я вообще был, и я прощаю тебя. На этом все, пожалуй». «Прощаешь меня?» — внутри меня вскипел ком гнева. «За что?» «За то, что ты был братом века», — изогнул бровь совсем по-отцовски Джестер. «Ты портил жизнь мне, я тебе. Даже до заговора. Одним своим присутствием смысл притворяться». «Поэтому ты так легко подписал мне приговор?» «Нет. Я наг, я предвижу будущее. Я знал, что затея отца не окончится ничем». «И не предупредил его?» «Кто и когда слушает детей?» — усмехнулся Джестер снова очень по-отцовски. Он словно слезал с него всю мимику, и как я не замечал раньше. «Я даже не о вашем заговоре, а о том, что творила твоя мать в Розендорфе. И что она творила? Собиралась там открыть портал, раз в Академии не получилось, и призвать тебя с аджархами. И со мной у нее было все просто — скормить в качестве жертвы древней руни, чтобы силой подкачаться, а то не хватало силенок-то ни у нее, ни у твоего дяди Шишона. Он не мой дядя. В традиции нагов называть всех своей расы братьями и сестрами. Очень трогательно, — ехидно сказал я. Но я им не дался. Тебе не важно, конечно, кто погиб еще из-за тебя и происков твоей матери, и кто собой пожертвовал. Я понимаю, даже если бы весь Розендорф от жархи стерли с лица земли, тебе без разницы. Ты ведь должен быть принцем или сразу королем. А про остальное, что тебе стоит еще раз попросить прощения и жить дальше, как ни в чем не бывало? О событиях в Розендорфе я ничего не знаю. О, невинный ягненочек, милый братик, конечно. Это они все виноваты. Папа с мамой и нехороший их соратник, дядя Шарх из клана черных магов. Ты вообще ни при чем. Джестер распрямил спину и сунул руки в карманы. Спокойный и расслабленный, и я внезапно почувствовал себя дураком, потому что считал с его ауры. Он правда не знал. Между нами повисло молчание, настолько тяжелое, что будь золотой свет молоком, обязательно бы уже прокис и створожился, но он, зараза, светил. Да так, что приходилось щуриться. Я выругался. Затем вспомнил, что Джестер наг, а значит, может вывернуть в ауре все, что угодно, правду в ложь, надувательство в искренность. И это было неожиданно, вдруг осознать, что я не сильнее младшего брата и вообще по уровню магии ему в подметки не гожусь. А Джестер молчал. Просто смотрел на меня и немного в сторону, словно ждал, когда откроется выход, и можно будет свалить куда подальше от такой теплой родственной встречи. Я бы тоже был не против. «Принца Ивара возвращать собираешься?» — спросил я. «Или хотя бы так планируешь мне отомстить? Неприятностями?» «Ну ты кретин, Налви!» — с досадой будто плюнул Джестер. «Всегда был идиотом, свиньей, самовлюбленной козлом, настолько единственным в своем роде, что дальше своего носа не видишь. О, наконец ты говоришь, что думаешь! Поздравляю! И что я не вижу?» «Ни черта! К примеру, то, что я не мог связаться с матерью никак. Они с отцом условились на всякий случай, чтобы он ждал в храме в Храхне со мной. А каким образом она планировала открывать порталы, где, я не был в курсе. Ты не учитываешь и то, что если я выбрался через зеркало драконов, через другой мир, значит, из пустыни, запечатанной со всех сторон, выйти было невозможно. И не учитываешь то, что я вышел один, а значит, отца больше нет в живых. Тебе все равно?» Я сглотнул ком. «Он умер?» «Он не наг. И магии его лишили, как и Шарха. Так что да, я не успел спасти. Они искали выход через древнее око, но ошиблись заклинанием, сгорели». «Как? как спички, в одно мгновение. О, хоть что-то человеческое в лице дрогнуло Алви. Не все потеряно? Я отвернулся. Незачем ему считывать, что у меня на душе. Да, то, как со мной поступил отец, не прощают, но... Я был зол. Меня разрывало от ярости, это правда, и все-таки я не хотел, чтобы он умирал. Казалось, могущественный колдун Ронан Вагнер вечен. Но вдруг погиб просто из-за ошибки? И в дыру в сердце, оставленную отцом, словно налили расплавленного олова. Как больно! «Почему у тебя есть магия?» — не поворачиваясь севшим голосом спросил я. «Потому что я наг. Нага в принципе нельзя лишить магии, можно только истощить до предела. А джархи меня не трогали тоже по этой причине. Если Шарх Сираде умер, зачем его дочь Наяда хочет вытащить его через зеркало? Вряд ли она этого хочет. Отчего? Энергии. Она стала наследницей клана, с магией или без, но она теперь принцесса черных магов. Все пути к ресурсам живой тьмы в пустыне им перекрыли, а это был их главный источник дохода. Клан торговал живой тьмой на черном рынке, как доярка молоком. Теперь они хотят добывать энергию другого мира. Не знаю, как планируют капсулировать, но это будет дорогой товар». «Вот как?» — я в самом деле удивился. «Правильно, я решил не принимать больше в Академию детей колдунов и черных магов». «Себя исключить не пробовал?» — хохотнул Джестер. «Наяда не из тех, кто кого-то спасает, кроме себя». «Ясно. Ссылка закончится, через 3 года магия к ней вернется, а империи уже как-то надо управлять прямо сейчас. Зачем были все эти «прости, Джестер»?» «Для себя». «Ты не услышал, я попытался. Ну и ладно». Джестер показательным жестом очистил руки и стряхнул. И я опять удивился. «Чего ты на самом деле хочешь? Зачем ты вернулся?» «За свободой. Сколько бы ни хлебнул ее, уже хорошо». «Верни принца. Это тебе неразменная монета. Не делай свое положение еще хуже. Иначе проведешь остаток жизни не в Храхне, а в Дисволте. Ты этого добиваешься?» «Вернуть не так просто. Ходов в другой мир нет. Зеркало исчерпало свою магию надолго. Просто прекрасно! Я мог бы остаться за принца, никто бы не заметил», — ехидно моим жетоном сказал Джестер и, увидев мое лицо, рассмеялся. «Да шутка, расслабься. Жду нового билета в один конец на Дисволт и в Храхну. Ради меня откроете же печати?» «Не смешно. Зато правда. Принц не в Храхне, а в другом мире. И туда без зеркала остался один вход и выход соответственно, через древний храм в пустыне». «Было же много способов», — нахмурился я. «Руны, лабиринты на востоке, зеркала?» «Всплыло. Все связи с другим миром планомерно уничтожали. Последнюю руну разрушил ты. Оставался путь через зеркало, но...» Он снова ехидно улыбнулся и подмигнул. «Я им уже воспользовался. Карета сломалась, лошади сдохли. Доставать принца будете через Храхну. Или все-таки не будете?» «Но я думал об Агнес. Если нет других выходов, как же выберется она?» «А когда активируется зеркало драконов?» — спросил я. «Лет через 10, может, больше». «Что?» — захотелось придушить этого придурка. «Надо же, как ты за своего студента переживаешь», — хмыкнул Джестер. «А я, болван, всю жизнь мечтал, чтобы мой брат хоть на четверть так же обо мне заботился». «Я не о студенте, хотя о нем тоже». И вдруг я услышал его слова, в самом деле услышал, а не так, как обычно. В хаосе тревоги об Агнес и предчувствия жуткого политического скандала в моей памяти появился маленький, вечно взлохмаченный Джесси, плаксивый и жалкий, который лез в мою комнату и жизнь, досаждал разговорами, всячески хотел угодить и понравиться, а я его гнал. И, кстати, считал, что поступаю правильно, потому что помнил мамины слова, которые она регулярно говорила отцу при мне. «Он не наш, он твой грех, твое предательство, и я не должна ему ничего, Роннер. Я слежу за его нянями и гувернерами, этого более чем достаточно. Не смей от меня требовать большего, я просто не могу его принять». И потом для меня было большим ударом, когда в какой-то момент отец вдруг переключился на Джестера. Мне показалось, что меня предали, как маму. И Джестера я стал не любить с еще большим рвением. Странно, что он вообще мечтал о моем внимании. «Зачем?» — спросила я, коли наступил час откровений. «Я был мерзким братом. Зачем я тебе был нужен?» «У меня никого не было. А ты был таким веселым, ярким. Не со мной, конечно». «Как это никого? Мадам Хинтара крутилась рядом. Отец? Ты часто его видел дома? А она? Я узнал, что она моя мать в 16». «То есть?» Тайна для нее была важнее. Самым важным было ее намерение сделать меня принцем и королем. Остальное могло подождать. Мы снова замолчали. Услышанное не вписывалось в созданную мной картину, где за моей и маминой спинами Джестер и эта проклятая ногиня воруют у нас отца, сманивают его на сторону тьмы, ну или где-то так. «Ты мало знаешь о нагах», — проговорил Джесс. «Когда-то раса полубогов, она практически вымерла. Государство Маруна, страна нагов, лишилось поддержки драконов-хранителей, источники магии ушли, цветущее королевство превратилось в пустыню. Это и есть нынешняя Храхна». «А остальные наги? Есть ведь у вас город где-то на востоке?» «Есть, но он не сравнится с былым величием. Мать бредила восстановлением главенства нагов над людьми», — он усмехнулся. «Почти как Вёлвинд возвращением магии в Данрада». «Интересное сравнение. У нагинь железная воля, поэтому она положила все на то, чтобы получить корону в руки отца, потом в мои или в ее. Других вариантов она не нашла. В любом случае, наги живут значительно дольше людей. Не знаю, касается ли это полукровок». Я взглянул на брата совсем другими глазами. «Ты так говоришь, словно тебе все равно. Корона? Да мне плевать на нее. Все, что я хотел когда-то, было внимание и, наверное, любовь. Хотя и внимания простого, дружеского, вполне хватило бы». Джестер прошелся из одного угла бесконечного света в другой. Хотя казалось, что шагать-то можно было без остановки часами. Он вскинул голову и посмотрел на меня непривычно, как умудренный старик. «Это смешно, но все, чего я добился, — стать еще большим изгоем. Вселенная шутит ехиднее, чем ты. Черт! Ну уж прости за сравнение, в ехидности тебе равных нет. Мне в свое время тоже хотелось так уметь, но яду в организме не хватает, несмотря на то, что я змей по сути». «Да нет, у тебя уже получается», — заметил я. «О, спасибо. Приму за комплимент. Интонация так вообще шикарна». На этот раз Джестер не ответил. Стоял, стоял, глядя в свет. Затем стукнул ладонью по тому, что могло бы быть стеной. «Демона меня забери! Эй, Амару! Не пора ли в Храхну? Где мой Дисволт? Я буду жаловаться королю!» Он рассмеялся, и это меня добило. Душу скрутило до состояния сухой лимонной корочки, из которой вдруг потек сок каплями. Кап. Но в глазах стало странно. В груди начала печь, словно подсоленный лимонный сок зарождался там. «Джесс», — сказал я, прокашлялся. «И ты меня прости. Я был дерьмовым братом. Мне жаль, правда». Он взглянул на меня, резко обернувшись. В два шага одолел пространство между нами и вдруг обнял. У меня пропал дар речи. Руки, как у гипнотика после кататонии, дрогнули, и я обнял его в ответ. «Черт! У тебя одни ребра и мышцы!» — пробормотал я. «Не люблю жрать крыс», — ответил Джестер, расцепляя объятия. «Но Вёлвинд подсказал, что там можно охотиться на зверя покрупнее. Со временем научусь». Мне стало дурно. Как вообще все это переварить? «Насчет принца не волнуйся. В другом мире не погибают. Там нет условий для того, чтобы лишиться тела. Можно испугаться до чертиков, слегка сойти с ума или научиться так работать с энергиями, что потом все магистры обзавидуются». «Я это знал». «Там Агнес», — признался я. «Мне надо ее вернуть. За этим я пришел к Амару». И вдруг, как на духу, рассказал все, что произошло в Розендорфе, про ее жертву и любовь, про крылатую лису и Ранди. Джестер выслушал меня серьезно, а затем сказал. «От Ковальски я такого, конечно, не ожидал. Но теперь понятно про Ранди. Почему ты в нее не веришь?» «Она же никакая!» — вырвалась у меня. «Не боец, а постоянные простите, извините. Ждать, когда она станет крутым магом, я постарею раньше». «Дурак ты, Алви!» — незло сказал Джестер. Я же говорил, что ты так на себе сконцентрирован, что ничего вокруг не видишь. А что я должен увидеть? Что она не человек. Ну, Хендер, и то не совсем. Она сутью поменялась же. И не Хендер. А кто? Опешил я. Джестер тянул с ответом, я не мешал ему почувствовать маленький триумф. Вместо того, чтобы совершать забег по юбкам хорошеньких девиц, посидел бы в библиотеке побольше, как Агнес. Это помогает, сказал брат. Ранди — сама дива. Я решил, что ослышался. А Джестер продолжил, довольный тем, что знает больше меня. «Мифология северных земель», том 2, глава 15. «Сама дива». Лесной дух проявляется в виде красивой, нестареющей девушки со светлыми волосами и ярко-голубыми глазами. «Ты же не будешь отрицать, что Ранди очень красива?» Я мотнул головой. Джестер говорил. «Магия развивается постепенно. Со временем сама дива может оборачиваться в разных животных, но чаще в птиц. Умеет летать, становиться незаметной, буквально растворяться на пустом месте. Обычно дружелюбна к людям, но если ей причинить вред, способна нанести серьезный ущерб, потому что сама диве в полной силе подчиняются растения и водные источники». Я моргнул, наверное, глупо. Как я мог пропустить такое? Было же очевидно. «Но Ранди летать не умеет», — буркнул я с досадой. «На свою лису посмотри. Агнес сутью обменялась с Ранди, и, пожалуйте, крылья у нее. С какого перепуга? Я было решил, что это злая шутка другого мира. Про редких существ мы еще на первом курсе по природомагии проходили. Мадам Бахоста с упоением рассказывала и еще говорила то, что сама дива рождаются у пары Хендера и человека, обладающего даром стихийника, даже совсем небольшим. Главное — зачать девочку при определенном параде звезд и затмении луны. Я потер подбородок. Надо глянуть в документах день рождения Ранди. Знаешь, я уже полистал дневники принца Ивара, который на ней помешался. И туда вложенное донесение его начальника охраны Томаса Руэлла со всеми данными по Ранди Свеборг. А потом не поленился в библиотеке заглянуть в волшебный календарь луны звезд. Все сходится. Занятно. Я кашлянул. Полной силе только самодивы способны так переключать перигей, чтобы открывать проломы в другие миры без артефактов, торжествующе заявил Джестер. Ему очень нравилось быть умнее меня. Почему бы не позволить брату такую мелочь? Он добавил. Самодивам вообще плевать на многие физические законы, но это только в полной силе. Не только, сказал я. Она взламывала блокиратор магии у Агнес одним прикосновением. Причем тогда она утверждала, что не маг, и дар скрывала отлично. Когда принц Ивар устроил ей проверку, Ранди так оплела коробку с пучеглазом, что прошла мимо него спокойно. Я в дневнике принца прочел, а они на 200 золотых спорили. И когда это было, теперь я действительно был ошеломлен. «Плохо руководить, господин ректор», — ехидно усмехнулся Джестер. «Такие ЧП не должны проходить мимо вашего носа». «Да брось! А еще ты, придурок, Алви, хочешь, чтобы Ранди скорее проявила силу», — добавил он. «Но забыл, что Ранди — забитая воспитанием девочка с комплексами, трудным детством. У тебя в Академии целое отделение открыто по восстановлению магии у девушек из Донрада. Ты бы хоть поинтересовался, как там им помогают. Уж точно не наездами и не давлением в стиле «вынь да положь». Девочкам это вообще противопоказано. Они не такие, как мы, их надо любить, холить, лелеять, хвалить и поддерживать, тогда и будет тебе цветение и магия в полную силу. Не учи меня, я все-таки разозлился, понимая, что он и в этом прав. Знаешь, если это наш последний разговор в этой жизни, не вижу. Почему нет? А это почитай в популярной книге про девушек для родителей и педагогов мадам Коткинс. Ты зачем ее читал? Ну, ты же в курсе, что мне всегда не везло с женским полом. Одно время я решил подойти к этому научно. Лучше брал практика и не занудствовал. «Не думаю, что мне пригодится ваш совет, мистер ректор». «Поздно», — подмигнул он. «И раз уж у меня есть возможность попросить о последнем желании, пообещай мне не обижать Ранди». Я с изумлением взглянул на него. «Я и не собирался, но ладно, обещаю. И вставь принцу Ивару мозги, чтобы он ей тоже не навредил. Я бы вообще не возвращал больного ублюдка, но, возможно, ты или ваши менталисты-целители можете что-то сделать. Постараемся. Знаешь, странно, но сейчас ты меня ни капли не раздражаешь. Ты словно разучился быть занудой. Выживание в пустыне располагает. К тому же говорят, что встреча с Амару меняет людей. Мне уже два раза повезло натолкнуться, чтобы он был счастлив, как я, рассмеялся Джестер, убирая с лба длинные волосы. И исчез, растворившись в свете. А я выпал обратно в холл, где спокойно в кресле попивал чай Вёлвинд, а Агнес на соседнем лакала с блюдца кофе с молоком. «Джесс!» — крикнул я в растерянности. Обернулся, разумеется, и следа от золотого пространственного кармана не осталось. «Ваш разговор завершен», — сказал Вёлвинд. «Удачно поговорили». «Куда ты его теперь? В Храхну?» «А ты бы оставил здесь?» — испытующе взглянул на меня Вёлвинд. «Не знаю, но я хотел бы как-то изменить. Послушай, ты ведь сам приступал закон. Может, у моего брата еще есть шанс?» Мое сердце билось часто. Сейчас я волновался за Джестера куда больше обычного. За него стало больно. «Хорошо поговорили», — за меня ответил Вёлвинд и ласково глянул на мою лису. «И мы с Агнес тоже». Та зафырчала и слопала с другого блюдца пирожное с марципаном, ее любимое. Вёлвинд указал кивком на свободное кресло у круглого столика с расставленными чашками и печеньем в вазочке, совсем как у мадам Гарри. Я присел, но снова оглянулся. На сердце было неспокойно, хотелось что-то сделать. Все-таки он мой брат. «Очень хорошо», — крякнул Вёлвинд и отпил еще чаю. «Я думаю, ты узнал, что хотел». «А я вот еще что добавлю, предупреждая твой вопрос. В человеческие дела я не вмешиваюсь. С Джестером еще хотел поговорить Ладан, и я не мог не уважить старика». «О чем?» «Не знаю. Может, голову планировал откусить за все его художества». «Черт, на душе совсем стало скверно, хоть я и понимал, что Вёлвинд шутит. Скажи, я могу попасть в Храхну?» «Зачем?» «Джестера увидеть, принца вытащить и Агнес. К сожалению, неизвестно, когда Ранди наберется силы, но можно будет попробовать через древний храм в пустыне. Ты знаешь о нем?» Разумеется, он знал. Вёлвинд склонил на бок голову, и лиса тоже, словно подражая. «Действительно любишь ее?» «Да». «И не боишься?» «Не боятся только слабоумные, поэтому не откажусь от нескольких советов по выживанию». «Хорошо». Вёлвинд протянул мне крошечный стеклянный шар с живой тьмой. «Тут все, что тебе нужно будет знать. Просто задавай вопросы, ответы выплывут. Когда решишь отправиться в пустыню один или с кем-то, с мыслью о Храхне или конкретно о древнем храме, брось шар в зеркало. Он откроет путь. Обратно так же. Зеркал там нет. Будешь бросать этот шар в прихрамовое озеро». «Спасибо!» — я достал из кармана сюртука зеркало драконов, совсем маленькое и неприметное. «Артефакт не работает, ты, наверное, знаешь. Но за ним охотятся черные маги и колдун из темных кварталов. Увы, я связан с ним обязательством, и зеркало отдать придется. Однако я не хочу, чтобы даже через 10 лет, когда оно снова станет активным, возникла новая угроза. Черные маги хотят черпать энергию из другого мира, что хочет колдун, неизвестно. Возможно, просто продаст им. Есть мысль, что заказчик и у колдуна, и у зеркальщика один. Впрочем, это не важно. Ты дракон. Это зеркало драконов. Можно ли что-то сделать, чтобы раз и навсегда покончить с проблемами? У тебя есть идеи? Есть. Надеюсь, ты пойдешь навстречу, поэтому прошу. Выкладывай. Зеркало драконов закалит твое дыхание. У тебя отлично получаются пространственно-временные ловушки. Можно зеркало зациклить на одной из них. «Да ты хитрец!» — рассмеялся Вёлвинд. «Ну, за долгое время зеркало могло и испортиться. Помехи и прочее», — хмыкнул я. «А потом можем сгрузить искателей приключений сразу в руки дознавателей. Вот они уже пусть и разбираются с ними. Главное, чтобы аджархи не начали снова ломиться из пустыни окольными путями». «Мне нравится твое предложение. Выйдем на улицу». Белый дракон ослепил меня светом. Щурясь и закрываясь рукавом с Агнес под мышкой, я протянул к огромной белой морде с золотыми клыками невзрачное зеркало. Он дыхнул, и меня чуть не растворил ураган жара и света. Я не выдержал и зажмурился. Открыл глаза я уже на лужайке перед академическим зданием. Да уж, Амару долгих прощаний не любит. Агнес смотрела на меня, будто улыбаясь, и вдруг выплюнула мне на ладонь жемчужину. «Это подарок от Амару», — вдруг услышал я тихий голос любимой. «Теперь я могу с тобой говорить». И вдруг со стороны стадиона побежали люди с криками. «Спасайтесь! Ректора! Срочно ректора! Гоблинов!» «А там еще что происходит?»